Глава 19. Наступление или контрнаступление. Эпиграф. Контрнаступление – особый вид наступления, в которое переходят обороняющиеся войска после отражения наступления противника. Литературный источник. Советская военная энциклопедия, том 4, страница 318. Часть 1. Отчего же из самой правдивой книги о войне мы узнаем о фантастической поездке? Отчего же в мемуарах честнейшего полководца содержится то, чего быть не могло? Для ответа на эти вопросы мы должны прочитать директиву номер 3, которую командующие войсками фронтов получили к исходу дня 22 июня 1941 года, которую Жуков подписал, как он говорит, не глядя, но которую забыл опубликовать в своей книге. Вот она. Цитата. «Противник, нанеся удары из Сувалкинского выступа на Алита и из района Замостья на фронте Владимир-Волынский, Радзихов, вспомогательные удары в направлениях Тильзит, Шауляй и Седлец, Волковыск в течение 22 июня, понеся большие потери, достиг небольших успехов на указанных направлениях. На остальных участках госграницы с Германией и на всей госгранице с Румынией атаки противника отбиты с большими для него потерями. Второе. Ближайшей задачей на 23-24 июня ставлю А. Концентрическими, сосредоточенными ударами войск северо-западного и западного фронтов окружить и уничтожить Сувалкинскую группировку противника к исходу 24 июня овладеть районом Сувалки. Б. Мощными концентрическими ударами механизированных корпусов всей авиации Юго-Западного фронта и других войск окружить и уничтожить группировку противника, наступающие в направлении Владимир-Волынский, Броды, к исходу 24 июня овладеть районом Люблин. 3. Приказываю. А. Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие госграницы. Граница слева прежняя. Б. Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского моря, нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и тыл Сувалкинской группировки противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24 июня овладеть городом Сувалки. Граница слева прежняя. В. Армиям Западного фронта, сдерживая противника на Варшавском направлении, нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов и авиации во фланг и тыл Сувалкинской группировки противника, уничтожить ее совместно с Северо-Западным фронтом и к исходу 24 июня овладеть районом Сувалки. Граница слева прежняя. Г. Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая границу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин, силами 5 и 6 А, не менее 5 мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающие на фронте Владимир-Волынский, Крестынополь, к исходу 26 июня овладеть районом Люблин, прочно обеспечить себя с краковского направления. Д. Армиям Южного фронта не допустить вторжения противника на нашу территорию. При попытке противника нанести удар в Черновицком направлении или форсировать реки Прут и Дунай мощными фланговыми ударами наземных войск во взаимодействии с авиацией уничтожить его двумя мехкорпусами в ночь на 23 июня сосредоточиться в районе Кишинев и лесов северо-западнее Кишинева. 4. На фронте от Балтийского моря до границы с Венгрией разрешаю переход госграницы и действия, не считаясь с госграницей. 5. Авиации главного командования. Поддержать Северо-Западный фронт одним вылетом 1-го авиационного корпуса дальнего действия и Западный фронт одним вылетом 3-го авиационного корпуса дальнего действия на период выполнения ими задачи по разгрому Сувалкинской группировки противника. Б. Включить в состав Юго-Западного фронта 18-ю авиадивизию дальнего действия и поддержать Юго-Западный фронт одним вылетом 2-го авиакорпуса дальнего действия на период выполнения им задачи по разгрому Люблинской группировки противника. В. 4-й авиакорпус дальнего действия оставить в моем распоряжении в готовности содействовать главной группировке Юго-Западного фронта и частью сил Черноморскому флоту. Народный комиссар обороны Союза СССР, маршал Советского Союза Тимошенко, член Главного военного совета Маленков, начальник генерального штаба Красной армии, генерал армии Жуков.